41. Крейг заснул поздно утром в понедельник и проснулся, когда Дилан пришел обнять его. Потом Энджи забрала мальчика в школу. Крейг хотел хорошо подготовиться к своей новой смене, не желая давать никому повода усомниться в его компетентности, умениях или лояльности. Не особо уставший, он все же заставил себя вздремнуть днем после того, как забрал Дилана в 3 часа. Он поручил Энджи разбудить его в 6, чтобы поужинать перед тем, как отправиться на работу. «Давай я тебя растормошу, пап», — предложил Дилан. «По рукам», — согласился Крейг, улыбаясь. «Только не забудь». «Не забуду». Но никто его не растормошил, и только после 7 Крейг наконец самостоятельно продрал глаза. Он сразу заметил, что в доме как-то уж слишком темно. И тихо. Что-то не так. Крейг вскочил с кровати. «Энджи? Дилан?» Быстро переходя из комнаты в комнату, он не находил ничего подозрительного или необычного. Вот только ни жены, ни сына не было. Может, они пошли в магазин и застряли там надолго, конечно. Может, на обратном пути возникли проблемы с машиной. Он знал, что это маловероятно. К этому времени Энджи уже обычно помогала Дилану с домашкой и готовила ужин. Случись какое-то отклонение от семейного распорядка, она бы разбудила его и обо всем предупредила. И все же Крейгу почти удалось убедить себя, что отсутствие двоих самых важных в его жизни людей имеет какое-то разумное, безобидное объяснение. Пока не увидел лежащую на кухонном столе визитную карточку. Еще до того, как взять ее в руки, он смекнул, чья она. Поднеся ее глазам, он увидел ровно то, что и ожидалось. 2 слова, напечатанные над оттиснутыми фиолетовой фольгой 3 буквами. Регус Патов, БФГ. Ниже, в левом углу карточки, значился номер телефона, и Крейг тут же набрал его со смартфона. Вызов прошел, но после мгновения глубокой жуткой тишины безжизненный записанный голос сообщил. «Голосовая почта мистера Патова переполнена. Приносим извинения за доставленные неудобства». Щелчок, и поползли гудки. На этот раз Крейг позвонил на мобильник Энджи. «Возьми трубку», — молил он ее про себя, когда закончил тыкать пальцем в циферки и поднес трубку к уху. «Просто возьми». Ее телефон отозвался из какой-то другой комнаты дома. На вызове у Энджи стояла музыкальная заставка из сериала «Семейка Брейди». Мелодию трудно было не узнать. Она никогда никуда не выходила без своего телефона. Он нашел мобильник и сумочку на полу рядом с диваном в гостиной. Разом твердил, что пора звонить в полицию, но Энджи и Дилан отсутствовали всего 2 часа, ни сутки и ни 2. Их никто не посчитает пропавшими без вести. Крейг знал. Ожидание вкупе с бездействием полиции попросту убьет его. Визитная карточка консультанта все еще была у него в руке, и он знал, куда ему нужно идти. Он наскоро набросал записку, на случай, если родные вернутся, и оставил ее на диване на видном месте, прежде чем запереть входную дверь и выйти. Фонари освещали парковку Компрод, заполненную куда основательнее, чем Крейг ожидал. Само здание казалось полуосвещенным, и хотя он знал, что люди внутри только начинают свою рабочую смену, фирма казалась закрытой и пустой. Было всего 7:47, и он должен был выйти на работу только в 8. Но, очевидно, он прибыл в самую последнюю очередь, и стук его шагов по асфальту казался громким, когда он мчался через парковку ко входу. Крейг увидел, что лабиринт до сих пор не демонтирован, и вздрогнул. Теперь, значит, это постоянная часть кампуса Компрода. Он бы не удивился. А вдруг именно где-то там, в перипетиях этой странной конструкции, и спрятали Дилана с Энджи? Нет, едва ли. Крейг не знал, откуда у него уверенность в этом, но все равно счел нужным скорее зайти в здание Компрода, чем в лабиринт. Вестибюль изменился. По его поразительно грязным стенам развесили факелы, едва ли разгоняющие мрак. По периметру стояла охрана. все в черной милитаристской форме, все с автоматами в руках, у всех на головах коричневые бумажные пакеты. Крейг ожидал, что его остановят и спросят, куда он идет, но никто из стражи не двинулся с места, пока он шагал к лифтам. Крейг подумывал о том, чтобы подняться сразу на 7-й этаж, но решил первым делом наведаться все-таки к Филу. Пусть его друг и был завербован, перспектива добиться от него ответов все еще казалась более реальной, чем вытрясти хоть что-то из Патова. Когда он прибыл, перед офисом генерального директора толпилось около дюжины обезумевших сотрудников, и все они переговаривались друг с другом. Большинство из них, как Крейг отметил, размахивали в воздухе визитными карточками, точно такими же, как та, что была оставлена ему. Во всеобщем гомоне угадывались отдельные фразы. «Не знаю, где он». «Где она, чертов?» «Мой муж». «Моя жена». «Мои доченьки». У Крейга в животе похолодело. Вслед за Энджи и Диланом члены семей сотрудников Компрод, самые дорогие и близкие им люди, пропали без вести. Он продрался сквозь толпу, пока не оказался перед столом секретарши. Оказалось, Фил унаследовал у Мэтьюза не только пост, но и ее. Это была Диана, осунувшаяся и испуганная. «Диана», — обратился к ней Крейг спокойно, — «вы, должно быть, имеете представление, где наш новый босс. Он приходил сегодня?» «Он был в своем кабинете, когда я пришла», — сказала она ему. «Он всегда появляется рано». «И куда, по-вашему, он пошел?» Она оставалась растерянной. «Я не знаю. Невозможно узнать, куда он идет и что делает. На прошлой неделе он говорил всем нам такие сумасшедшие вещи. Толдычил о программах, предсказывающих насильственную смерть, и приложениях, находящих проституток, и экранах смартфонов, сделанных из растительных экстрактов, и защитных чехлах, сделанных из человеческой кожи. И я не знаю». «Успокойтесь, пожалуйста», — попросил секретаршу Крейг. «Все в порядке. Попрошу вас вспомнить, Фил говорил что-нибудь об использовании живых людей в каких-то целях». Диана вытерла слезы с глаз. «Может быть, он наговорил столько чепухи». Она на минуту задумалась. «Сказал, что столовая закрывается, так как между ужином и завтраком нет нормированного приема пищи, и людям, работающим по ночам, не нужны обеды. Я, клянусь, не подслушивала, но уловила, как он говорил с кем-то по телефону, с Патовым, наверное, и сказал, мы можем всех собрать там. Может быть, вам столовую нужно проведать?» «Почему бы и нет?» «Хорошо», — объявил Крейг, — «я иду в столовую. Со мной может проследовать любой желающий. Если мы там ничего не найдем, предлагаю обыскать здание снизу доверху». «Если разделимся, управимся быстрее», — сказал Карл Бальдонадо из бюро патентного поиска. «Держаться вместе безопаснее», — возразила Хетти Джонсон из отдела продаж. Крейг, не желая терять время за пустыми спорами, объявил. «Хорошо. Те, кто хочет заняться самостоятельными поисками, начинайте отсюда, с верхнего этажа. Остальные следуйте за мной». Он собирался в столовую, хотя знал, что логичнее всего начать с 7-го этажа. Но он не хотел верить, что Дилан и Энджи могут находиться там. Крейг вспомнил чудовищную комнату с забрызганными кровью стенами и полом и почувствовал, как мрак отчаяния просачивается в его мысли. Он разогнал его усилием воли и повел всех, кроме Бальдонадо и еще одного незнакомого ему мужчины, к лифтам. Все были в панике. Все возмущенно переговаривались друг с другом, и, насколько Крейг мог судить, обстоятельства у всех были удивительно схожи с его собственными. Пока сотрудники Компрода высыпались, готовясь к ночной смене, члены их семей куда-то пропали. Вместо каких-либо вестей — визитная карточка консультанта. Чтобы вместить их всех, понадобилось 2 лифта, но, к счастью, оба заполнились в один момент и почти синхронно спустились на 2-й этаж. Там, где раньше сияла новизной роскошная столовая, ныне раскинулось помещение, больше всего похожее на неотделанный этаж пока только строящегося многоквартирного дома. Исчезли фикусы и папоротники, открытая кухня и столы из светлого дерева. Вместо них вдоль стен стояли емкости наподобие больших металлических бензобаков. От темного потолка до развороченного пола тянулись стальные балки. Тусклый грязный свет сочился из занавешенных ветошью окон, с трудом высвечивая путанную сеть проводов, патрубков и воздуховодов. Одна единственная лампочка стояла на металлическом штативе в центре огромной залы, и, направляясь к ней, Крейг увидел, что шнур от светильника змеился по земле к месту, где мужчины, женщины и дети застыли в узких кабинках наподобие старых телефонных будок с прикрепленными к головам электродами и проводами. Все вокруг заохали, когда, казалось, разом обратили внимание на это зрелище, а затем стали выкрикивать имена жен, мужей и детей. В следующий миг сотрудники бросились на поиски членов своих семей. Крейг тоже побежал искать Дилана и Энджи и обнаружил их рядом друг с другом в середине странной инсталляции. Их заперли в соседние будки, руки зафиксировали на хромированных поручнях при помощи пластиковых стяжек. Крейг снял электроды с их голов и самым зазубренным ключом в связке перерезал тонкий пластиковый крепеж, освободив сперва сына, а затем жену. Пока остальные занимались освобождением своих родных, лампочка на треноге медленно тускнела, теряя источник питания. Крейг не знал, как такая штука может работать и зачем кому-то понадобилось сделать из людей батарейки. Всемилостивый Боже! Видимо, так была реализована одна из новых завиральных идей Фила. Но об этом еще будет время подумать. Сейчас Крейгу только и хотелось, что вывести жену и сына из здания целыми и невредимыми. Он крепко обнял Дилана. «С тобой все в порядке, малыш?» Дилан кивнул, изобразив легкую улыбку, но ничего не ответил. Его глаза оставались пустыми. «Что произошло?» — спросил Крейг у Энджи, вытаскивая ее из узкой кабинки. «Я не знаю», — ответила она. «Я не помню». Она обняла Дилана, поцеловала его в макушку. «Но теперь-то все в порядке. Мы все вместе». «Я нашел визитку Патова на кухне. Он напал на вас?» «Я правда не могу вспомнить. Не знаю, как мы сюда попали и что произошло дома. В один момент я была где-то там, а потом без перехода очнулась здесь». «Из этого здесь нам надо поскорее выбраться», — сказал Крейг. «Потом мы пойдем прямой наводкой в полицию». Он оглянулся на остальных. Кто-то уже освободил близких, другие с этим еще возились. Какой-то женщине никто не подошел, ей некому было помочь. И она, борясь со своими путами, умоляла кого-нибудь вызволить ее. «Подожди здесь», — сказал Крейг Энджи, и сначала снял электроды с головы женщины, а затем распилил фиксаторы своими ключами. Лампочка, наконец, полностью погасла. В бледном свете из-за задрапированных дерюгой окон все, кто находился на расстоянии более 3 футов, стали казаться лишь тенями, фантомами. «Уходим отсюда!» — громко выкрикнул Крейг. «Ты же пойдешь с нами, да?» — спросила Энджи. Ее губы дрожали. Дилан молча взирал на отца и мать, все такой же безучастный. Крейг обнял их обоих. «Конечно, я вас не брошу». «Сюда!» — крикнул он остальным и повел группу к лестнице. Лифтам в этом здании он не доверял. У них будет больше шансов выбраться быстрее, если отступать пешком, перемахивая через ступеньки. После темноты 2-го этажа свет на лестнице показался Крейгу небывало резким. Он заморгал, протер глаза и начал спускаться, цепляясь одной рукой за металлические перила, а другой крепко держа Дилана. Они добрались до первой лестничной площадки, затем спустились вниз, где Крейг открыл дверь, ведущую в вестибюль. За ней их встретил Фил. Он застыл перед ними с выражением звериного триумфа на лице. На нем красовался галстук-бабочка, его волосы были коротко подстрижены. Эффект был сбивающим с толку. Консультант завладел будто бы не только душой друга Крейга, но теперь еще и телом. «Куда-то собираетесь?» — осведомился этот новый Фил-консультант. «Да, собираемся смотаться отсюда, к чертовой матери, Фил. Уйди с дороги». «Зачем ты их забрал?» — Фил указал на Энджи и Дилана. «Мою жену и сына похитили и подключили к лампочке в бывшей столовой. Ровно то же случилось со всеми остальными людьми. Растущая толпа толкала Крейга вперед, когда все со второго этажа проходили через дверь. Фил осторожно отступал от них, но не сходил с дороги, явно задумывая недоброе. «Что на тебя нашло?» «Я ненавижу тебя», — тихо и проникновенно изрек Фил. «Это еще что за новости?» Крейг сделал шаг ближе, жестом приказав тем, кто стоял за ним, направиться к выходу из вестибюля. Вооруженные охранники в форме перешли в другую часть здания, и, что примечательно, двери остались без их опеки. Если ему удастся отвлечь Фила, остальные, возможно, смогут выбраться наружу и вызвать полицию. Краем глаза он увидел очередь людей, спешащих к дверям. Энджи держала его за рукав, но он отстранился от нее и, не сводя глаз с Фила, отчаянно жестом велел ей и Дилану спасаться. Энджи подхватила мальчика и удалилась. Крейг знал, она делает так, чтобы спасти сына. При любом другом раскладе она бы не сошла с места ни на шаг. Глаза Фила вдруг наполнились слезами. «Патов мне все рассказал!» — выкрикнул он в ярости. «О чем? Что он тебе наплел?» «Он все рассказал про тебя! Всю правду! Ты сволочь!» «Где Патов сейчас? Где этот мудак с потешным псевдонимом?» Фил молча смотрел на него. «Где он?» «Консультанты ушли! Они выполнили свою работу!» «Он!» — выделил голосом Крейг. «Я ищу его самого, а не его прихвостней!» «Теперь мы сами по себе!» — несчастным голосом выдал Фил. «Мы совсем одни!» И тут от отчаяния его тон резко скакнул к ярости. «План БФГ провалился!» «И прекрасно!» — сказал Крейг. «Мы к этому и стремились, помнишь?» Его друг, бывший друг, покачал головой, будто пытаясь освободить ее от крамолы. Вестибюль начал наполняться рабочими снова. Словно собаки на свист хозяина, они стекались сюда. Из лифтов, с лестниц, с улицы. Они шли поодиночке, парами, стаями. Стаями. Да, было что-то почти волчье в том, как они торопились к неведомой цели. Все с практически идентичными выражениями лиц. Не все-все, в принципе, но многие. Их здесь было слишком много, чтобы чувствовать себя комфортно, и Крейг увидел, что вестибюль теперь перекрыт для отступления. Но, по крайней мере, его семья и остальные смогли выбраться. И, как он смел надеяться, кто-то вызвал полицию. Из других частей здания доносились отрывистые звуки автоматической стрельбы. «Отступать поздно», — сообщил Фил. «Что за чепуху ты несешь?» «Если бы не ты, Компрод ждало бы блестящее будущее. А что нас ждет теперь? Мы недостойны! Мы недостойны!» Крейг почти хотел ответить ему слегка переделанной цитатой из «Мира Уэйна». «Где мы, а где Регус?» Но по лицу Фила понял, что шутка не будет оценена по достоинству. Имеется в виду одноименный комедийный фильм 1992 года, в частности, сцена из него, где главные герои Гарт и Уэйн, двое непутевых любителей телеведущих, встречают Элиса Купера и падают перед ним ниц, причитая: «Мы недостойны, мы недостойны! Где мы, а где Элис?» «Я рад, что БФГ уходит. Теперь, наконец-то, можно вернуться к тому, что мы все умеем делать — писать программы и выводить их на рынок». Он предпринял попытку подсластить пилюлю. «С тобой во главе, конечно же». Фил не попался на удочку. Позади него в вестибюле становилось тесно. Совсем как на парковке на следующее утро после ретрита в лабиринте. Когда узнали о самоубийстве Мэтьюза, сотрудники Компрода сепарировались друг от друга по принадлежности к тому или иному отделу и подразделению. Но на сей раз в этом делении, казалось, присутствовал соревновательный аспект. Будто люди оставались внутри своей группы не потому, что им было комфортнее с непосредственными коллегами, а в силу того, что другие группы стали им враждебны. Консультант все-таки достиг своей цели. Ополчил всех против всех. «Ненавижу тебя», — снова сказал Фил, мягко и угрожающе. «С меня хватит этого дерьма. К Крейг попытался протиснуться мимо Фила, но тот встал стеной. Другие сотрудники, продажники и иной персонал из подразделения Фила, скопились позади, защищая главаря, и Крейг увидел, что многие держат наготове всякие колюще-режущие канцелярские принадлежности. Ножницы, ножи для резки бумаги, остро наточенные карандаши, линейки и лекала из тонкой стали. «Бой насмерть!» — объявил Фил. «Программирование против продаж!» Крейг в замешательстве нахмурился. «Что?» Словно по сигналу, различные фракции в вестибюле отступили, образовав неровный круг и расчистив середину этажа под импровизированную арену. Сотрудники отдела Фила окружили его, как одна из банд в вестсайдской истории. Крейг глянул на программистов, образовавших сплоченную группу по левую руку от него. Все казались такими же сбитыми с толку, как и он сам. «Никто тут ни с кем не воюет», — заявил Крейг. «Сражайся или умри», — сказал Фил, и его улыбка дала понять, какой вариант ему более по душе. «У нас даже оружия нет!» — крикнул Хьюэлл. «Что за дичь, черт побери, происходит?» — пробормотал Расти, технический писатель, никому конкретно не обращаясь. Не все собравшиеся сотрудники шли в ногу, заметил Крейг. На каждого фанатичного солдата с промытыми мозгами приходилось двое мирных, напуганных, сбитых с толку и не желающих ничего, кроме как выбраться из заварушки живыми. Кто-то успел покинуть вестибюль и сбежать по затемненной парковке вслед за Энджи и остальными, но этот путь спасения больше не представлялся доступным. Охранники в форме, чьи лица скрывались за бумажными пакетами, вернулись и встали с оружием наперевес перед дверьми, готовые дать отпор любому, кто попытается сбежать. «Всем вернуться к работе!» — громко заявил Крейг. «Просто прекратите эту ерунду и займите свои рабочие места!» «В атаку!» — завопил Фил. Два противоречащих друг другу приказа привели к хаотичной потасовке. Продавцы кинулись на программистов, силящихся пробиться к лифтам. В кучу малу кинулись люди из других подразделений и отделов, либо пытаясь защитить тех, на кого нападали, либо же с охотой вливаясь в роль нападавших. Крейг только и мог, что надеяться на скорейший приезд полиции. Этот фарс не мог продолжаться долго, не приведя к серьезным травмам или к чьей-нибудь смерти. Но консультант именно на смерти и рассчитывал. Фил попёр на Крейга. Выражение неудержимой ярости глубоко запечатлелось на его обычно спокойном лице. Фил был одним из немногих нападавших без оружия, и благодаря этому Крейг смог кинуться ему в ноги без опаски и повалить, схватив за талию и швырнув во вращающуюся дверь женского туалета. Лиза Голдберг, держа деревянный планшет за металлическую застежку, попыталась защитить своего босса и ударила Крейга по голове, когда тот поднялся на ноги. Он легко обошел ее стороной, заставив ее упасть на Фила, и тут же выхватил метлу у одного из уборщиков. Размахивая длинным древком перед собой, он стал расчищать себе путь через всеобщую свалку. Несколько мужчин и женщин пробежали мимо него, протолкнулись в дверь лестничной клетки и поспешили наверх, пытаясь уйти от насилия. Буйство выплеснулось через разбитые окна и стеклянные двери на территорию кампуса, и там превратилось в настоящее побоище. Десятки людей бежали в лабиринт, преследуемые осатаневшими убийцами, где-то успевшими добыть реальное оружие — биты, топоры, ножи и мечи. Одну из машин на стоянке подожгли, компьютерные терминалы с поста охраны были сметены на пол и растоптаны. Мягкие сотрудники, раньше никогда даже не набиравшиеся смелости схалтурить или сказаться больными, лишь бы не явиться на работу, теперь целенаправленно уничтожали имущество компании и насмерть бились с коллегами. Все это время пакетоголовые охранники оставались на месте и не двигались, и Крейг не мог не задаться вопросом, что спровоцирует их на действие и что произойдет потом. Метла расчистила ему путь сквозь дерущуюся толпу, и он добрался до программистов, на диво невредимых, учитывая тот факт, что битва застигла их безоружными. Хуже всех пришлось Расти. Тот сидел на полу у стены и прижимал скомканную женскую блузку к глубокому порезу через все лицо. В стане программистов попадались парни по-настоящему крупные, дюжие, пусть даже мускулы составляли нерешающий процент их массы, общие грозные габариты, видимо, помогали отпугнуть людей Фила. «Где Фил?» Крейг посмотрел в сторону туалетов, но там полным ходом шла схватка секретарей с помощниками юристов. Он не мог сказать, в той ли стороне прячется его бывший друг. Хьюил и Бенджи сжимали в руках ножи для вскрытия писем, отобранные у нападавших, и Крейг бочком подошел к ним. «Что нам теперь делать?» — спросил Хьюил. Рядом с ним появилась Лоррейн. «Парадная дверь открыта и не охраняется», — сказала она. «Если удастся пробраться туда и проскользнуть через толпу, мы, вероятно, спасены». «Хорошая идея», — похвалил Крейг. «Даю добро, действуйте. Моя жена где-то там, наверное, уже далеко отсюда, и я уверен, что она позвонила в 911. Копы должны скоро быть здесь, а пока я собираюсь посмотреть, смогу ли я остановить все это, прежде чем кого-нибудь убьют». «Как?» «Пойду разберусь с корнем всех проблем». «С Патовым?» — уточнил Бенджи. Крейг кивнул. «Тогда я тоже пойду». Четверка программистов вызвалась сопровождать его, остальным Крейг поручил как можно бережнее вынести Расти на улицу и дождаться прибытия скорой. Хьюил, Кванг, Лоррейн и Бенджи, пригибаясь и оглядываясь, двинулись с ним через вестибюль, где толпа чуть поредела. Основная заварушка разворачивалась снаружи, на лестнице к зданию. Если Фил планировал, что битва пойдет в четко очерченных лагерь против лагеря рамках, то он прогадал. Сейчас все напоминало классическое «все против всех, каждый сам за себя». Сотрудники не бились за или против Фила. Они просто бились, подстрекаемые всеобщим хаосом к бессмысленному разрушению. Повсюду летали бумаги, билось стекло, клубился дым от возгораний. Направляясь к лифтам, они по пути приумножили свой партизанский отряд. Гневные сотрудники, в гораздо большем числе, чем Крейг рассчитывал, примкнули к ним, каким-то образом смекнув, куда программисты следуют. Они тоже горели желанием отыграться на Патове по полной, всыпать ему по первое число затворившееся в компроде безумие. Собрался отряд линчевателей, и Крейг возглавил его. Сомнений в правильности плана у него оставалось с каждым шагом все меньше. Патов обязан был ответить. Когда прибыл лифт и створки разъехались, наружу хлынула толпа окровавленных и побитых, запуганных до полусмерти мужчин и женщин. Все они с криками припустили каждый своим путем в самое сердце уже почти утонувшего в дыму вестибюля. Когда через несколько секунд двери соседнего лифта открылись, никто не выбежал. Люди в этом лифте были мертвы. Тела свалены друг на друга так, что между ними не осталось ни места, ни даже зазора. Глазам отряда Крейга предстала чудовищная кровавая мешанина, ужасный пазл из голов, ног, рук и туловищ. Он узнал немало трупов, и его печаль грозила пересилить ужас, когда он посмотрел в безжизненные глаза секретарши Мэтьюза, Дианы. Кто-то прицепил к ее лбу розовый официальный бланк при помощи кнопки, и Крейгу не нужно было подходить ближе и читать надпись на нем. Он и так знал, что там будет. Контракт ликвидирован. Эти люди оказались здесь лишними. С тошнотой Крейг вошел в первый лифт вместе со всеми, кто мог поместиться внутри. Их было около дюжины, и еще столько же, если не больше, осталось снаружи, и прежде чем двери закрылись, Крейг велел остальным следовать за ними, как только они смогут. Глядя на светящиеся цифры над дверью, он понятия не имел, что их ждет и что они найдут. Это был безрассудный шаг, стратегия, избранная без логики и причины. Впрочем, вопреки всему произошедшему, Крейг умудрился сохранить жизнь. Видимо, консультант имел на него какие-то планы. Стоило воспользоваться этим покровительством и дать этому засранцу Патову прямой отпор. Убить его, четвертовать, повесить на худой конец. До того, как явится полиция и обрубит все шансы. Все еще держа метлу, он спросил Хулио Ортиса, уборщика, можно ли обменять метлу на молоток. Испуганный Хулио согласился, и Крейг поднял оружие в руке, когда двери лифта открылись. Седьмой этаж. Он снова изменился. Крейг не был уверен, чего ожидать. Вида, похожего на тот, что предстал ему в прошлый раз, с разбрызганной по полу и стенам кровью, или запустение со второго этажа, будто бы только-только строящегося, с голыми стенами и проброшенной прямо по полу проводкой. Он определенно не был готов к тому, что увидит обычный офисный интерьер, тот самый старый добрый компрод без модернистских ноток. Единственный зал размером с футбольное поле был хорошо освещен и разделен на кабинки стальными перегородками. Стены комнаты были однородными, кремово-белыми, а панели пола и потолка немного светлее, как офсетная бумага. Крейг почувствовал запах гари, но слабый, будто сочащийся сюда из иного мира. В основном в здешнем воздухе пахло кофе и чернилами для принтера. Музыка тихо изливалась из динамиков, укрепленных на потолке рядом с вентиляционными решетками. «Держимся все вместе!» — крикнул Крейг, ни капли не веря в эту идиллию. За их спинами, оповестив о прибытии музыкальной трелью, раскрылся второй лифт, и остатки сопротивления присоединились к герилье Крейга. Прижавшись к левой стене, они двинулись вдоль лабиринта кабинок в поисках консультанта. «Зачем я пришел сюда?» — спросил себя Крейг. «Чего я хочу добиться? Консультант не человек, и сила его за пределами человеческих. Как бороться с кем-то столь абсурдно могучим? Лучше бы я ушел отсюда по-добру, по-здорову, нашел семью и дождался копов». Но он так не поступил. Что-то заставило его пойти за консультантом. Что-то привело его сюда. И он задавался вопросом, не выполняет ли он неосознанно приказание своего врага. Доселе кабинки на его пути попадались только пустые, но ситуация вдруг изменилась. Временная перегородка преградила путь вперед, вынуждая их повернуть направо и пройти по проходу между открытыми рабочими помещениями. Здесь в кабинках находились люди, судя по всему, умершие прямо на рабочем месте. В одной Энтони, новый распорядитель Фила, тот самый глашатай вести о несчастном случае с Парвишем, сидел мертвый в кресле с широко открытыми глазами, лицом искаженным в агонии, с телефонной трубкой, чем-то присоединенной к уху. По соседству доктор, взявший у Крейга образец крови на анализ, безжизненно лежал грудью на столе, сжимая в окостеневших пальцах иглу для подкожных инъекций. Эта вереница мертвецов все длилась и длилась, пока они шли к проходу. Все в ней были мужчинами и женщинами, ввязавшимися в сотрудничество с БФГ. Последний Крейг увидел миссис Адамс, свою наблюдательницу, уткнувшуюся лицом в залитый кровью планшет. Кто-то разбил ей голову, и под офисными лампами влажно поблескивал мозг. Привычная офисная музыка стихла. Ей на смену пришла церковная песнь «Будем ли в кругу знакомым навсегда, навсегда», звучавшая так, будто ее пел в какой-то комнатке по соседству живой хор. Вот только слова оказались диковатой отсебятиной. «Пусть ублюдкам будет домом только ад, только ад. Пусть таких, как мы, ведомых, трахнут взад, трахнут взад». «Какого черта?» — пробурчал Хьюил себе под нос. Крейг посмотрел поверх перегородок, пытаясь увидеть, есть ли в стене какие-нибудь дверные проемы, ведущие в другую комнату, где мог бы петь хор. Идея о певцах акапелла в офисе не имела никакого смысла. Пока он глядел на боковую стену, тоненькие голоса вдруг стихли, уступив место типичной инструментальной версии девушки из Ипанемы, льющейся из динамиков на потолке. Впереди лабиринт кабинок заканчивался, и офис за ним представлял собой огромную версию представительного приемного покоя времен Ар-Нуво. Длинные столы, массивные стулья, кожаные диваны, безвкусные картины в золотых рамках на стенах, удаленных одна от другой на поражающее бессмысленным гигантизмом расстояние. Через это помещение без труда могло пролезть четырехполосное шоссе. В дальнем конце едва различимый стоял гигантский деревянный стол. В интерьере этого офиса Крейг угадывал отголоски той ужасной кровавой комнаты, где он раньше общался с консультантом. Размеры и расположение стола остались примерно теми же, как будто одну комнату вложили в другую, и Крейг даже засомневался в том, что видят глаза. Возможно, все это лишь иллюзия, упакованная в мираж. Возможно, ничто из этого не было реальным. Возможно, было реально все. «Что будем делать?» — спросила Лоррейн, но Крейг не ответил, а просто пошел вперед. За ним гуськом, как дети на экскурсии, следовали сотрудники с первого этажа. Их присутствие придало ему смелости, и его походка стала быстрее и увереннее по мере того, как он продвигался по огромному офису. Перед ним стол представал уже не столом, а странным живым существом примерно того же цвета и размера. Картины в дальнем конце зала становились менее туманными, делались все четче по мере приближения к ним. Только стол с самого начала был четко очерчен. Объект не стал яснее с их приближением, он изменился и менялся до сих пор, переступая с четырех лап на две ноги, то присмыкаясь, то распрямляясь. Хотя он никоим образом, ни по форме, ни по сути, не был человеком, Крейг знал, перед ним консультант. Он остановился. До существа оставалось еще несколько ярдов, но подойти ближе к нему было страшно. Крейг покрепче сжал в руке молоток. Остальные, шедшие позади, кое-как сформировали шеренгу, тоже цепляясь изо всех сил за свое оружие. Консультант стоял перед ними обнаженный. Его тело напоминало гротескный, весь какой-то перекрученный ствол тонкого болезненного дерева, вместо коры обтянутый серой дряблой кожей. Из какой бы экосистемы это существо ни происходило, в ней оно, скорее всего, было доминирующим хищником. Лицо у него было жуткое. Холодные глаза ящерицы над клювообразным носом и твердый безгубый рот. Какая-то древняя тварь, рептилоид. Крейг уловил это еще давно, а теперь все и так было гордо выставлено на показ. И Крейг перешел в наступление. «Что ты такое?» — спросил он. «А, у меня много разных имен». «Не Юлия, отвечай! У нас тут не планерка. Консультант улыбнулся слишком широко и обнажил зубы. Нечеловеческие. «Ты уничтожил нашу компанию!» — припечатал Крейг. Из-за спины его поддержал единодушный недовольный гомон. «Я ничего не уничтожал. Вы сами прекрасно справились». «Ты избавился от половины нашей рабочей силы», — возразил Крейг. «Кого не уволил, тех убил». «Когда вы сегодня вечером явились на работу, с вашей компанией все было в порядке. И если бы вы разошлись по рабочим местам и взялись за дело, все с ней было бы в порядке и дальше. А вы закатили истерику, как избалованные дети, наплевали в свой же колодец». Крейг знал, что в этом была правда, но лишь отчасти. Бунт внизу только ускорил то, что в любом случае должно было произойти. Консультант направил их на этот путь. Ему не удалось превратить Компрод в идеальную компанию, соответствующую его безумному замыслу. Поэтому судьба компании его больше не интересовала. Его не волновало, что с ней станет. Скорее всего, он даже радовался тому, что все вокруг горело огнем. «Ты неудачник», — сказал Крейг. Консультант кивнул в знак согласия. «Да, я оплошал». «Вот тебе! За мой офис-менеджер!» — крикнул Хьюилл, выглядывая за правого плеча Крейга и запуская в монстра дыроколом. Снаряд замер в воздухе на несколько секунд и отлетел назад с удвоенной скоростью. Он врезался в голову сперва Хьюиллу, а затем и стоявшей за ним Лоррейн. Оба рухнули с воплями. Консультант улыбнулся еще шире, и Крейг на мгновение отвел взгляд, не в силах смотреть на все эти бесконечные зубы. «Ты «Достойный противник», — сказал монстр. «Я следил за тобой с самого начала. Я даже восхищаюсь тем, как ты сладил с совершенно необоснованным восхождением твоего приятеля на пост главы этой издыхающей фирмы. Вот почему я созвал собрание сегодня. Я подумал, нам двоим стоит поговорить». Крейг встретился с холодными глазами рептилии. «Нам нечего обсуждать. И ты не звал меня сюда, я сам пришел». «Но так ли это?» — спросил консультант с загадочной интонацией в голосе. Крейг беспомощно оглянулся. Несколько программистов столпились у лежащих на полу Хьюэлла и Лоррейн, пытаясь чем-то помочь. Он и сам должен был броситься в этот круг. Может, его сюда и призвали, но другие попали в этот ад, легковерно последовав за ним. Он, Крейг, и был единственной причиной того, что эти люди здесь. Он тряхнул головой и снова посмотрел на серое чудовище. «Ну, я полагаю, ты здесь закончил. Наконец-то уходишь». «Да, мне почти пора», — признал консультант. «Осталось подбить последние колодки». «Например?» «Да взять хотя бы тебя». Консультант менялся. Хотя он и не оделся, как это делают люди или как это могли бы делать не люди, на нем вмиг материализовался деловой костюм. Серые брюки, серый пиджак, белая рубашка и красный галстук. Он был безлик, гладкая кожа покрывала то плоское место, где должны были быть черты его лица. Такова, подумал Крейг, и была его истинная внешность, его подлинная суть. Монстр, явившийся несколько мгновений назад, выступал лишь одной из его проекций, ну а настоящий консультант не являлся таким мультяшным злом. Его злонамеренность носила более тонкий характер, а его коварство лучше всего проявлялось именно в иллюзиях. Но не сейчас. Его адская натура скрывалась внутри, не выпячиваясь наружу. Делец без лица, представший перед Крейгом сейчас, казался идеальным воплощением того, кем консультант был на самом деле. «Я приглашаю вас присоединиться к команде, стать частью дружной семьи БФГ». У консультанта не было рта, и поэтому он не мог говорить, но его голос отчетливо звучал в голове Крейга, и по выражениям лиц программистов было очевидно, что они тоже его слышат. «Ни за что», — поклялся Крейг. «У нас для вас приготовлены особые преимущества». «Никогда!» — безликий мужчина пожал плечами. «Что ж, дело ваше». Тела Лоррейн и Хьюэлла были подброшены в воздух и врезались в потолок. Их ноги замолотили по лицам тех, кто пытался помочь им. Воздух внезапно стал густым и тяжелым, а из-за порывистого ветра волосы у людей встали дыбом. Недолго думая, действуя исключительно инстинктивно, Крейг бросился вперед. Их всех, должно быть, сплотил один и тот же спонтанно зародившийся импульс, потому что все одновременно бросились на консультанта. И прежде чем ветер успел усилиться, прежде чем еще кого-то пришпилило к потолку или к стене, прежде чем случилось непоправимое, все разом накинулись на консультанта, рубя и колотя его всем, что держали в руках. Крейг поднял молоток и опустил его на правую руку консультанта, уловив приятный хруст. Плоть подалась щавканьем, металл раздробил кости. Затем Крейга оттеснили в сторону, другие сотрудники рвались вперед, стремясь свершить личное правосудие. Упав на живот, Крейг выполз из кучи. Голос консультанта в его голове замолк, ветер утих, воздух стал чище. Остались только крики разгневанных сотрудников. Он посмотрел на потолок, но ничего не увидел, затем вниз и наткнулся взглядом на Хьюэлла и Лоррейн. Мертвые, они растянулись на полу бесформенной грудой, одна поверх другого. «Хватит!» — крикнул он, ужасаясь хрусту и хлюпанью под ногами программистов. Он не ожидал, что окрик возымеет действие, но толпа отхлынула, линчевание остановилось, все расступились и разошлись. Тело консультанта лежало в центре людского круга, окровавленное и неподвижное. Только это был не консультант, а Фил. Это было невозможно. Крейг был уверен, что бил молотком по пальцам человека без лица. Фил должен был быть где-то внизу, на другом этаже. Как эти двое могли поменяться местами? Никак. Но доказательство горькой истины лежало перед ним. Консультант исчез, а вот труп Фила, изрезанный и избитый его коллегами по работе, лежал на полу навзничь. Из почерневшего от побоев лица в потолок смотрели лишенные всякого выражения глаза. Крейгу вспомнилась жертвенная фигура с обложки какого-то очень известного музыкального альбома, но как он ни старался, ему не удалось вспомнить название ни группы, ни пластинки. «А вот Фил назвал бы сходу», — подумал он, и глубокая печаль охватила его. В этот самый момент он понял, как сильно ему будет не хватать друга. Ноги подкосились. Крейг тяжело сел на пол, благодарный за боль, пронзившую его тело, когда копчик резко ткнулся в твердую поверхность. Боль сообщала, что он еще жив. Бенджи вцепился ему в руку. «Эй, босс, ты в порядке?» Крейг горячо закивал, а в следующее мгновение разрыдался.